Ну, Алло, здравствуйте. здрасте. Олег? Почти. Олег Николаевич? Да. Ага, это начальник службы безопасности организации «Замига». Садоев Камиль, меня зовут Адарович, город Ижевск. А вы Олег что, вы в Николаевич, опасности там, да? что? Вы там в опасности? Безопасности, уважаемые, или кто вы, уважаемые? Вас как зовут? Олег Николаевич. Это ваш голос такой? Ну А, понял. Олег да. Николаевич, так что за голос у вас Ну так, странный? ну такое, ну да. Не выспался. Не выспался? Ну да. Олег, Ай! вы сейчас долг вернете добровольно за МИГ организацию? Ни в коем случае. Ни в коем случае? А в чем у вас проблема, Олежка? Да вот у меня такое вот настроение у меня такое. Настроение такое? Ага. А какое будет настроение, если ваша мама пойдет возвращать? Ой, ну Или пусть папа? идет, пофигу абсолютно на них. Или сестренка? А Или пофигу, пусть руководство на работе? идут, пусть все идут и отдают. Коллеги, начальник Абсолютно по отдела? барабану, пусть все толпой Барабану? идут, толпой и Ада, отдают. слушайте, вы что, пьяный что ли? Да, в нулину. Ну, по голосу заметно. Что-то у Ага. вас голос женский какой-то, Олег. Вы Почему это? женщина, что ли? Вы там нетрадиционной ориентации, что ли? Операцию недавно сделал. Вы нетрадиционной ориентации, Недавно Олег? операцию сделал. Ожидайте, ожидайте, Олег. Ожидайте, По ожидайте. договору будут Ожидайте. мероприятия. Вот и Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. О, Надежда здорово. Анатольевна, это вы? Оно, да. Меня зовут Илья Владимирович, Банк Восточный, отдел департамент взыскания. Прям Звоню по поводу департамент. задолженности вашей. Ну-ну. Что? Ничего. Звоню по поводу долга вашего. Ну По и чё? реструктуризированному договору 17-й день оплату не производите. В чем проблема у вас? А мне не хочется. А почему вам не хочется оплачивать свой долг? Берет и не хочется. Но вам не может просто не хотеться Берет вот оплачивать так вот свой долг. Это ваше прям обязательство, берет которое и вы не обязаны хочется. исполнять Ну ничего страшного. надлежащим образом. Я не считаю это нужным. А вы почему хамите мне сейчас? Разве хамлю? Конечно, Вы вы не некорректно ведете разговор. абсолютно корректно. Я вас не Надменно, оскорбляю, я бы матом даже не сказал. ругаюсь. Вам просто не нравится то, что А я вот... говорю, но это не значит, что я хамлю. Ну что значит не нравится? Вот мы Не провели вам нравится вот. реструктуризацию. За счет увеличения срока кредитования был уменьшен ежемесячный платеж. Ну, А проблема осталась. потом Первую я взяла оплату не передумала. вносите. Ну, не хочу сейчас. У меня сейчас не то настроение. Ну вот на данный момент Банком Восточным выставлено вам требование Прекрасно, пусть. оплатить задолженность, сумма которой составляет 3100 рублей, оплатить 300 необходимо сегодня, крайний срок завтра до конца рабочего дня в обязательном порядке. Оплату когда будете вносить? Сегодня или завтра Через 3100 рублей недельку оплатите? я так подумаю над этим вопросом. Нет, вы будете думать сегодня или завтра. Нет, я буду через 2 недельки думать. Наверное. Почему? Так хочу. Надежда Анатольевна, не серьезно этот разговор. Вы понимаете, что на основании Да потому же я 218-го не буду федерального закона разговаривать, только о так буду кредитной истории разговаривать. мы обязаны вносить поправки в кредитную историю должника. Вносите, А пожалуйста. это Я уже что, как вам запрещаю, последствия что ли? Да лично для пожалуйста. вас, так и для ваших родственников. Не Ну, перебивайте меня, давайте, не пожалуйста, причесывайте некультурно. мне глупости. А это уже как для вас, так и для Мне ваших глупости родственников твои не последствия негативные. причесывайте. Невозможность кредитования Ну, в течение 10 лет ни в одном из банков на территории Российской Федерации. да, все знаю. Надежда Анатольевна, Конечно, когда я говорю, нехер им вы лазить по молчите, банкам. внимательно меня Нефига им лазить слушаете и по не банкам, перебиваете. понятно? Наоборот, хорошо. Спокойствие, Надежда Анатольевна, не нервничайте, не паникуйте. Не меня в кредитную историю мне портите. Давайте, портите мне кредитную историю. Мы будем вынуждены это сделать. Я хочу. На работу потом не сможете трудоустроиться нормально. Я заказываю вам испортить мне кредитную историю. Ну, не сможете кредит взять ни в одном из банков. Будете Миша, по микрофинансовым организациям ходить. А я и так хожу, что вы думаете, я не хожу. Будете под сумасшедшие нет, проценты просто навсего кредит. Ой, да неужели? Я их беру и не все, и не плачу. Не более 30 тысяч рублей. Ну, а сколько МФО? У нас больше 200 МФО по Российской Федерации, вы знаете? Вот во избежание таковых последствий, что вы оплатите сегодня или завтра? Нет, не буду, я же сказала. Недельки через две. Давайте решим с вами данную проблему. Предлагаю отменить вам 1000 рублей авансового платежа. Никакого. Оплатите 2100 рублей до конца завтрашнего дня. 2100 рублей. Через какую организацию будете оплачивать? Не через какую. А понимаете, тут вопрос не идет о том, что вы хотите, а чего нет, а чего не хотите. А как ты меня это ваше заплатить, обязательство. Если я не хочу. Ну как ты меня не заставил? Да вы лично себя заставили. Я на основании 819 статьи не Гражданского кодекса Российской Федерации. Не перебивайте. Не перебивайте меня, да когда я говорю. Это не культурно по отношению к своему собеседнику. А нафиг ты мне нужен собеседник? Навязался мне в собеседник. Я делаю вам сейчас замечание, что вы некорректно ведете диалог. На основании 819 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации вы приняли на себя обязательство выплачивать денежные средства в срок и без задержек, вне зависимости от ваших жизненных обстоятельств. Ты толдычишь там, а? Просто кому-то не интересно, что ты там несешь. Ты зря вот свою энергию на меня тратишь. Вот реально. А я не трачу энергию. Тратите энергию только вы. Вот нервничаете, нервы свои тратите. 15 минут поговорить надо тебе. Пытаетесь вывести меня из себя, Надежда Анатольевна. Не получается, к сожалению, у вас. 15 минут тебе со мной надо обязательно поговорить. Это ваша психологическая защита. Я прекрасно понимаю. У тебя регламент такой в банке, да? Что обязательно надо 15 минут поговорить. Или сколько? Или 20? При чем здесь 15 минут? Ну, вот ваш восточный понимаете, всегда все, минут 15-20 разговор разглаживает. Те ваши доводы, они никак... Так я не про доводы, я тебе вопрос задаю. Я вопрос задала, а ты не отвечаешь, что ты там несешь себе под нос. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ответь ну, мне на вот, вопрос. Ваше оскорбление, меня лично, на, вам на помогут вопрос, решить проблему вашу. А мне не надо ее решать, у меня нет проблемы. Говорить, у меня Надежда нет проблемы, ты слышишь, ты заблуждаешься. В таком тоне со мной разговариваешь. Но проблема это проблем. Не решит, у меня не поможет решить вашу проблему. У меня проблемы нету. У вас нету, есть проблема. Нету. Упс, нету. Ну, если бы не было, вы бы не нервничали сейчас, Надежда Анатольевна. А вы прекрасно понимаете, что вы не можете решить данную проблему, поэтому ведете в таком тоне диалог. Не нужно. Не нужно меня перебивать. Еще не трех дней 2100 рублей оплатите, пойдем навстречу, увеличим срок для оплаты вам. Да ничего не получите. Почему? А я хочу, чтобы вы мне каждый день звонили по два раза. Звоните сейчас только по одному разу. Несмотря на 230-й, потому что вы вообще два раза в неделю можете звонить. А вы звоните каждый да, день. Да, конечно. А должны вы вообще... Конечно. Да, Евгения Александровна, рада с нами пообщаться. Я имею в виду. Виталий Жимбырович, очень рад пообщаться с вами, Евгения Александровна. Ой, да пожалуйста, слушайте, думайте, испугались. Пошлю то есть сейчас Надежда Анатольевна официально отказывается от погашения и принимает на себя негативные последствия. Официально, да, отказываюсь. Замечательно. Все. Я зафиксирую ваш отказ. Молодец. А запись телефона разговора молодец. Ведется сначала там диалога. У меня тоже, кстати, ведется. У меня тоже пожалуйста. Ведется. Я пожалуйста. Предупреждаю о том, что ваше халатное отношение записано к исполнению своих финансовых обязательств. Ой, кошмар, что ж теперь будет? О последствиях вы предупреждены. Банк отношение. Вы не перебиваете. Мое не халатное перебиваете. Отношение еще никто язвить не записывал. Язвить вы можете сколько угодно, да, а проблема спасибо, это ваша спасибо. Никак не решает. У меня нету проблемы, я же тебе сказала. Надежда Анатольевна, пока вы себя так халатно ведете, начисляются проценты, начисляются штрафы. У тебя память, как у рыбки, нет у меня проблемы. Ну, к чему вот вы оскорбляете опять меня? Ну, потому что ты что-то тупишь. Я вам еще раз делаю замечание, что, не нужно так с незнакомыми людьми вести разговор. Ну, ты мне навязался в собеседнике, вот терпи теперь. Я тебя не просила мне звонить. Работа у тебя такая вредная. Будем вам звонить, будем с вами разговаривать. Я же сама тебя прошу. Звоните два раза в день. А у вас что, Надежда Анатольевна, берете, оформляете реструктуризацию, а потом платежи не носите? Ну, потому что, чтобы мне два раза в день звонили, а звонить только один, что за безобразие? В общем, отказ зафиксирован. Ну, уже второй раз. Разговор наш с вами не конструктивен, абсолютно. Вы несерьезно относитесь к диалогу. Дополнительный номер телефона диктуйте, ваших родственников. С кем можно будет связаться и поговорить корректно по поводу вашей задолженности. Пишешь? Алло. Написал? Алло. Ты хотел телефон. И что притих-то, алло? Я трубку не буду бросать. Будешь телефон записывать? У тебя там курятник твой так слышно, что? Хорошо. Так слышно твой курятник там. Все так работает, так все работает. Поте лица не там. Разговаривает. Дополнительный там. Телефон диктуйте, я родственников, говорю, друзей. Я же тебе говорю, ты притих зачем-то. 8-905 записал? Это чей номер телефона диктуете? Мой дополнительный, рабочий. Ваш дополнительный рабочий? Да. Ну, диктуйте. 767. Написал? Далее. Далее. 42-27. 42 что? 27. Замечательно. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна. А вы кто? Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Буренина Ангелина Сергеевна. Ой, да, смотрю, у вас прям какой, а. В ДОС говорите. Вы Анастасия Сергеевна? Да, да. Для получения информации дату вашего рождения назовите? Нет, не буду. В таком случае в компанию «Веб-банкир» самостоятельно перезванивайте, чтобы решить свой вопрос. Ждем вашего звонка. До свидания. Ждите, ждите. О море погоды. Алло. Алло, доброе утро, Надежда Анатольевна. Доброе утро. Елена, срочно деньги, агентство ликвидации долгов. Звоню вам напомнить, все-таки по договоренности сегодня что-то у вас решится или пока сами не в курсе? А почему вы не представились полностью? Меня зовут Кольцева Елена Александровна, разговор записывается, срочно деньги, агентство ликвидации долгов. Если вы тоже записываете, я вам ранее представлялась. Надежда, Елена, мы с вами сказали. Сегодня... Елена, да. Мы сегодня вопрос с вами решим или нет? Не-не, сегодня не будем. А как, да? Надежда Анатольевна, нет, вы собираетесь решать проблему или вам, может быть, проще не звонить? Я, наоборот, пытаюсь сделать так, чтобы вам было удобно, чтобы подошли, ну закрыли все. Ну, давайте не будете звонить. Или вы хотите все-таки закрыться с нами, ну, с большой скидкой? Да не, вряд ли. То есть у вас не получится, вы через суд хотите это да, все-таки да, решить? Да, хочу. Надежда Анатольевна, а почему вот первоначально все-таки вы ИП указали, то что 30 тысяч у нас взяли, а в итоге по факту так ничего и не оплатили? Вы почему так тогда сделаете? Это называется воровство, что ли, с вашей стороны? Ну, или только, нет? Это только или это какие-то финансовые условия какие-то? Ну а как тогда, Надежда Анатольевна? Ну, это называется у вас сейчас спасибо. На счете? Спасибо, а возвращать не буду, да? Ну, пока Надежда не хочу. Анатольевна, у вас на счете 92 655 рублей. Понимаете, вы мне ничего не должны. Это моя работа, лишь только вам звонить и напоминать. Угу. И сейчас я просто пытаюсь вам помочь, потому что из специалистов ну, никто вам уже... такую сумму не сделал. Мы уже с вами договорились, что мы идем в суд. Вы сказали то, что вас устраивает закрытие за 48 тысяч, и мы с вами договаривались, что в январе, чтобы я вам позвонила 9 числа, сегодня 9 число, поэтому я вам звоню, лишь только по договоренности. И напоминаю то, что мы с вами будем закрываться или нет. Если сегодня у вас не получается, вы скажите, когда вам удобно будет подойти. А зачем вы вот тогда про суд стали говорить? Ну, Надежда Анатольевна, у вас почему-то настроение со мной общаться. Я тоже как бы не виновата то, что я вам позвонила с утра, потому что у нас автоинформатор позвонил. И вам напомнил об этом. Вы мне только скажите, когда вам удобно было бы, чтобы я вам позвонила, и когда вам удобно будет подойти и все закрыть. Так вы же мне сами сказали, что вы не звоните мне больше, чтобы меня больше не беспокоить. Надежда, вы не хотите с нами общаться? У вас средств нет, и обещать вы тоже ничего не хотите. Ну, пока, да. Проблема в этом? Пока не могу, да. Ничего вам сказать. Надежда, ну а в будущем-то что-то решится у вас? Не знаю, как вам настроение мое будет, как всего. Так а вы сейчас работаете или нет? Ну, конечно, как же. Так а почему тогда не подходите? Потому что жалко пока мне средств на ветер выкидывать. Так, Надежда Анатольевна, на этой неделе-то вы сможете к нам подойти на закрытие? Ничего не могу сказать конкретно. Ну, а конкретно когда у вас ближе к какому числу будет? Ой, вообще трудно сказать. Так а вы сейчас работаете? Я же вам ответила. Ну, то есть зарабатываете, получается, так, да? Ну, конечно. Надежда Анатольевна, я вам тогда, в принципе, рассчитала, у вас полное закрытие вместо 92 655 составляет 48 тысяч. Я могу вас договор оставить. Аттракцион невиданной щедрости, невиданной. Надежда Анатольевна, я могу ваш договор оставить у себя в течение этого месяца, если на тех условиях, что вы действительно сможете, подойдете все закрыться. А если не могу дать вам гарантии, куда вы его денете? То я его просто убираю уже автоматически в течение недели, он у нас уходит из базы, из программы. А что с ним будет, куда он уйдет, мне уже не интересно. А давайте посмотрим, будет. Мне тоже интересно, куда же он пойдет. Давайте попробуем. То есть вы не хотите закрываться? Мне интересно, куда пойдет мой договор. Угу. Надежда, я вас поняла. Хороших вам праздников, и я так понимаю, что с вами свяжутся. Кончились уже праздники.